Глава 42. Драннер. «А если вы не развернетесь, — произнес генеральный секретарь Ли, — нам придется ответить силой. Больше никаких предупреждений». «Хорошо выглядит», — откомментировал Лафлин. «Похож на государственного деятеля». Драннер подумала, что политик выглядит печальным. Но это не так уж плохо, если принять во внимание все происходящее. Казалось, будто надвигающаяся гибель подорвала его дух. Драмер была уверена, что если она сделает заявление, это будет выглядеть как злость или страх, или недосып на грани психоза. Она снова посмотрела сообщение. Курс прошел там, где все и рассчитывали. Левктра, 2,1 астрономическая единица от Солнца. По соглашениям о горной добыче и прецедентному праву, эта точка находилась в поясе астероидов. Невидимая граница в космосе, существующая только потому, что так решили люди, и этого достаточно. Объединенный флот КЗМ и профсоюза играл в открытую. Корабли включали тягу и тормозили, чтобы долететь до этой точки. 237 кораблей, от космических городов до катеров транспортного контроля. Все корабли, имеющие хоть какое-то оружие, сейчас рассыпались по искривленной параболе, сходясь к точке, где находилась буря. Корабли могли отвернуть с ее пути, но слова генерального секретаря предназначались для новостных лент и последующих поколений. Любой, имеющий карту и хоть половину семестра учивший военную историю, мог сделать верные выводы и без него. Она гадала, видит ли это Саба на Медине. Гадала, жив ли он еще. Ответа на ее отчаянный вопрос о пропаже временного промежутка не последовало, а буря явно игнорировала предупреждение КЗМ. Поначалу Драмер оптимистично решила, что Тур прав, и лаконийцы не осмелятся снова ввести в действие посылающий рябь по материи магнитный луч, опасаясь побочных эффектов. Но потом ей начало казаться, что время остановится, а когда снова запустится, от флота останутся одни обломки. Если она здесь умрет, увидит ли это Саба? Покажут ли официальные лаконийские каналы, как они говорят, последние «прости»? Лафлин переключил экран на тактическую карту. Сотни зеленых точек, их флот, включая Народный дом. И одна ярко-оранжевая, несущая погибель. Как абстракция кисти студента-недоучки. Если бы ей хотелось изобразить нечто, что символизирует поражение, это была бы такая маленькая светящаяся точка. И все же, когда Драмер еще работала в службе безопасности, она видела интервью со старым улыбающимся имамом, чье имя уже позабыла. Но в голове засела одна его фраза: «Я человек. Со мной может случиться все, что случается с людьми». И с тех пор время от времени она находила в этих словах утешение или предупреждение. «Люди влюбляются, значит, и я тоже. Люди получают заботу, значит, я тоже получу. Люди болеют, люди попадают в аварии». А теперь людей разделила с семьями война и история. Это произошло и со мной. Даже когда они победят, проснется ли она когда-нибудь рядом с Сабой? Есть столько вариантов победы и потерь. «А они уверены в себе, да?» — сказал Лафлин, откидываясь на спинку кресла. «Поразительно». «Наверное». Драмер не знала, о чем он сейчас думает, но явно о чем-то другом. «Вероятно, вам следует улетать». Лафлин горько улыбнулся. «Хотите, чтобы я что-нибудь передал?» «Нет», — ответила Драмер. «Все, что нужно, я скажу позже». «Или уже никогда не скажет. Это понятно». Как и со станцией Паллада и независимостью, по плану гражданское население эвакуировали до начала военных действий. Уже несколько дней в доках Народного дома швартовались корабли, на которых людей, проживших здесь много лет, увозили на Марс и Землю, Луну и станции в точках Лагранжа или на тысячи мелких нор пояса, где еще оставался воздух. Пройти к докам вместе с Лафлином теперь было равносильно прогулке по кладбищу. Широкие изогнутые коридоры должны быть заполнены людьми. В парках должны шуметь музыка и голоса, как и в метро, и в доках. Даже пахло сейчас по-другому. Воздух был спертым и затхлым, потому что воздухоочистители работали на уменьшенной мощности. Надо отдать Лафлину должное. Он ждал почти до самого конца. Большинство политиков КЗМ из его свиты улетели первыми, сразу после семей с детьми. Сейчас в очередь на эвакуацию стояли в основном старики. Персонал и граждане, не способные помочь в сражении, все с маленькими сумками, парящими рядом. Вещей всего на пару дней. Как будто они вот-вот вернутся. В очереди слышался смех, и витало чувство лихорадочного предвкушения. Драмер хотелось остановиться, пожать руки, присвоить себе часть этой энергии, но они с Лафлином не остановились. К должности прилагаются и определенные нормы поведения. Зал ожидания для руководства был уставлен грушами с кофе и спиртным, живыми цветами на стенах. Звучала легкая музыка, освещение соответствовало спектру весеннего утра. По крайней мере, так ей говорили. Драмер не знала, что такое весна, но все равно приятно. Авасарала плыла в белом саре с золотистым поясом. Драмер восхитилась способностью старухи носить такую одежду с достоинством. Мало кто из землян на это способен. Она тронула Лафлина за плечо. «Вы извините меня на минутку». «Конечно, мадам президент», — отозвался он. «С нетерпением жду встречи на разборе полетов после боя». «И я». Авасарала кивнула, когда Драмер скользнула ближе и схватилась за поручень, чтобы затормозить. «Тоже улетаешь?» — спросила Авасарала тщательно выверенным нейтральным тоном. «Нет, я здесь живу». «Ты просто дура», — вздохнула Авасарала. «Ну и если улетишь, будешь дурой. Насколько мир стал бы лучше, если бы всегда был хотя бы один верный ответ вместо кучи говенных». «Ты как?» — спросила Драмер. Авасарала отмахнулась от вопроса и потянулась к поручню, чтобы восстановить равновесие. «Пытаюсь решить, то ли мы уверены в поражении, то ли в победе», — сказала она. «И каждые 10 минут меняю точку зрения». «Это один корабль, и он уже много недель не обновлял припасы», — сказала Драмер. «И уже побывал в сражении. И на этот раз мы будем готовы к этой штуковине с отключением времени. Автоматика сработает. Может, нам стоит еще немного поумнеть, прежде чем появится следующий корабль. Но что бы ни случилось, мы будем стрелять, пока они не превратятся в облако молекул и сожалений». «В эти 10 минут», — произнесла Авасарала, — «этот аргумент кажется мне убедительным. А в следующий я вспомню, что корабль послал Дуарте, и испугаюсь». Она покачала головой. «Кто знает? Сукин сын находился в изоляции в своей системе еще до того, как Вольный флот получил по заслугам. И ясно, что он выжил из имеющейся протомолекулы все. Но, может, от этого он и поглупел». «Это не изменит наши планы», — заявила Драмер. «Не изменит», — согласилась Авасарала. «Ужасно неприятно об этом говорить. Но у тебя есть преемник? Сантос-Бака погибла вместе со своим кораблем. И даже если ты превратишь этого урода в обугленный кусок металла, кто-нибудь из говнюков КЗМ может запустить снаряд не в том направлении. Если все закончится плохо, не хватало только бесконечных споров на заседании комитета, где каждый будет тянуть одеяло на себя». Драмер ощутила волну раздражения, но подавила ее. Авасарала не пытается оскорбить, просто хочет хоть что-то контролировать. «У нас есть правила на этот счет», — сказала Драмер. «Но это не имеет значения. Если меня нашпигуют случайным снарядом, профсоюз возглавит Альбин Назари». «Этот нытик? Не успел он привыкнуть к креслу Сантос-Баки, как уже получит твое. Да он же как пятилетка, управляющий мехом-погрузчиком». «Я все равно уже буду мертва. Мне насрать». Авасарала засмеялась. Коротко, удивленно и довольно. «Я не могу тебя ненавидеть, Камина. В последние дни я всех ненавижу, но только не тебя». «Я не собираюсь ставить Назари за главного», — сказала Драмер. «Я собираюсь победить». В схеме сражения Народный дом выполнял много функций. Боевой корабль, медицинская база, порт и снабжение припасами. Все, на что способен город. На ее экране он был чуть бледнее других зеленых точек, своих товарищей. Страж занимал зеркальную позицию. Два огромных города профсоюза замедляли вращение барабанов и шли к месту сражения как флагманы для остального флота. Города стали боевыми кораблями. «Кофе?» — спросил Вон, но Драмер отмахнулась. Пункт управления был залит светом, как в театре, приглушенным и теплым. На тактическом дисплее показывалась сетевая голограмма. Драмер уже бывала в сражениях, а еще больше сражений изучила. И никогда не видела большей огневой мощи, направленной на единственную цель. Она была совершенно уверена, что такого прежде не случалось. Она пристегнулась в кресле-амортизаторе и проверила подачу сока. Вряд ли народный дом включит тягу, но если это случится, она будет готова. Поле битвы, точнее сфера, будет меньше 3 световых секунд. 850 тысяч километров между самыми удаленными кораблями КЗМ, шар, вмещающий 300 квадриллионов кубических километров пустоты и несколько сотен кораблей на его поверхности. Если бы Драмер сейчас была в открытом космосе в скафандре, выхлопы кораблей были бы неразличимы среди звезд. Самое плотное боевое построение за многие десятилетия, может, даже за всю историю, а невооруженным глазом она не видит даже ближайший корабль союзников. «Враг пересек Левктру», — сказал техник по оружию. Его голос звучал спокойно. «Корабли КЗМ открыли огонь?» «Да, мэм». «Тогда огонь», — сказала она. Ей хотелось ощутить вибрации рельсовых пушек, треск огня ОТО, но народный дом был огромным. И хотя дисплей показывал, что рельсовые пушки стреляют, в зале было тихо. Сотни других кораблей сейчас делали то же самое. Десятки тысяч вольфрамовых снарядов двигались со скоростью в доли световой. Меньше чем через минуту они сойдутся у бури. Объемное облако, чтобы труднее было увернуться. Труднее, но все же возможно. «Враг уклоняется!» — резко прозвучал голос техника по сенсорам. «У нас есть картинка?» В ответ техник включил изображение в реальном времени. Секунда задержки, может, две, почти ничего. Они были близко, могли переговариваться в реальном времени. Ей неприятно было находиться так близко к буре. Но вот и она. Странная органическая форма удивительно ярких цветов. С одного борта пыхнул выброс реакторной массы, слегка изменив курс корабля. «Корректирует курс», — объявил техник. «И стреляют. Флот КЗМ выпустил торпеды». «Тоже выпускайте», — приказала Драмер. Она посмотрела на часы. Прошло 3 минуты. Она взяла пульт от визуального дисплея и приблизила поверхность вражеского корабля. Выглядела она не как обшивка, а скорее как единая текстура. Драмер перешла к тактическому обзору, и появились с десяток точек, невидимых в реальности. Значимые цели, уязвимые места бури, которые не зарастают, по крайней мере, не зарастают так быстро. Десяток тщательно отмеченных точек, за которые погибла Эмили Сантос-Бака на независимости. «Давайте же», — сказала она, предвкушая ракетный удар. «Враг стреляет из ОТО», — объявил техник по сенсорам. «Покажите», — попросила Драмер, и буря почти скрылась за облаком трасс. Слишком много данных, чтобы в них разобраться. Ракеты, полосы огня ОТО, прямые линии снарядов рельсовых пушек. «Крейсер КЗМ Фредерик Льюис докладывает о повреждениях», — сказал Вон. «Вы что, теперь работаете со связью?» — спросила Драмер. «А кто принесет мне кофе?» «Они сбросили стержни», — объявил Вон, проигнорировав замечание. Послышались радостные возгласы, и Драмер только через полсекунды разобралась в их причине. Одна отметка на буре замигала. Система доложила о том, что ракета попала в цель. Облако огня ОТО стало чуть тоньше. Все известные Драмер корабли, все станции, о которых она когда-либо слышала, уже превратились бы в обломки металла и ошметки обшивки. Такой огонь может выдержать только планета. Да и на планете после 15 минут такого обстрела города распались бы в пыль. Даже 16 минут. Все происходило так быстро. Обычно между запуском и попаданием проходят часы, но не сейчас. Никакой утонченности, только яростная и неумолимая сила. Горло сжималось при воспоминаниях о Палладе. Чем сильнее они набрасывались на бурю, тем больше Драмер страшилась магнитного луча. Если лаконийцы нацелят его на народный дом, она не успеет и заметить, как их разорвет на части. А если снова возникнет временной сдвиг? Что ж, тогда наблюдатели с Земли и Марса получат больше данных о том, сколько времени требуется врагу, чтобы перезарядить эту хренову штуковину. Но пока еще его не использовали. Может, временной сдвиг сломал проклятую штуковину? Неужели Вселенная сделала ей такой подарок? Еще два попадания в бурю. Она дернулась, чтобы уклониться от огня. Из маневровых двигателей вырвались струи пара. Еще пять кораблей КЗМ получили серьезные повреждения или превратились в яркую пыль, но слишком далеко, чтобы это увидеть. Буря виляла и танцевала. По ее бортам, в местах попадания ракет и снарядов рельсовых пушек, тянулись темные полосы. Многие затягивались, но не все. «Мы израсходовали 2/3 снарядов рельсовых пушек», — объявил техник по оружию. «Поддерживать огонь?» «Да», — ответила Драмер. «А когда снаряды закончатся, заряжайте стульями. Будем стрелять, пока не дойдем до подушек и пива». «Понял, мэм», — отозвался техник. Она услышала улыбку в его голосе. Ей тоже хотелось улыбнуться от головокружительного чувства, что даже если они победят ужасной ценой, они все-таки победят. На экране буря изворачивалась и вихляла, как рыба в аквариуме. Трудно было не представлять ее животным, глядя на органические изгибы корпуса. Хищник с верхушки пищевой цепочки, удивленный тем, что добыча его превзошла. А еще... «На корме 3-я точка попадания. Это выброс газа?» Техник по сенсорам менее чем за секунду проверил полдюжины спектральных слоев. «Верно, мэм. Похоже, буря теряет воздух». «Губернатор Найт запустил мощные ядерные торпеды», — сообщил Вон. Драмер откинулась в кресле. Горло и руки напряглись от предвкушения. ОТО на буре еще функционировали. Есть еще вероятность, что она собьет торпеды, прежде чем те приблизятся достаточно, чтобы сдетонировать. Секунды перетекали в минуты. Наклоненная к экрану шея заныла. На сенсорном дисплее вспыхнул белый свет взрыва. Со всех сторон послышались радостные выкрики. «Один есть», — сказала она себе под нос. «И пошли бы вы все вместе с ним». Но это еще не конец. Лакония пошлет другой корабль или целый флот. Профсоюз и КЗМ должны стать намного умнее. Но они уже знали достаточно о том, как функционирует вражеский корабль, как маневрирует в сражении, а самое главное, как его уничтожить. Следует ждать последствий. Решив отправить последнее отчаянное сообщение, она ясно дала лаконийцам понять, что на Медине у нее есть союзники. В то время это решение казалось очевидным и правильным. Драмер словно ткнула пальцем в Медину и сказала: «Ищите здесь моих людей». Из-за этого Саба и его люди могли погибнуть. Но это уже следующая проблема. Трагедия, с которой она должна разобраться, когда это будет возможно, но не раньше. А сейчас слишком много других дел. «Отправьте сигнал к возвращению всем транспортным кораблям и подготовьте доки к их приему», — приказала она. «Ближайшая пара недель будет долгой. Мы должны справиться». И снова раздались радостные крики, теперь громче. Они так изголодались по победе, что опьянели от нее, как и сама Драмер. «Мэм!» — позвал техник по сенсорам, словно уронил в сауне кусочек льда. Сенсоры закончили перезагрузку. Буря по-прежнему находилась на месте, а не распалась на атомы. Под ее оболочкой танцевали призрачные голубые огоньки, сливаясь в похожие на вены линии, яркие, но угасающие. Вероятно, ракеты КЗМ взорвались до столкновения, но ядерный гриб должен был уничтожить все вокруг. По крайней мере, все известное Драмер. «Они выпустили торпеды, мэм», — сказал техник. Они знали. Лаконийцы знали, что по ним выпустят ядерные торпеды, и теперь во всех колониях увидят, что даже этого недостаточно, чтобы уничтожить эти корабли. Может, именно в этом и заключалась цель? «Тактическая сводка», — сказала Драмер. «Дайте мне тактическую сводку». Дисплей моргнул. Изображение сменилось. Теперь оранжевая точка находилась глубоко внутри чаши, которой они ее окружили, чтобы уничтожить. Но она еще была цела, и, несмотря на тактическое маневрирование, не изменила курс к внутренним планетам. А мигающих ярко-зеленых точек вокруг становилось все меньше.